Новый супермаркет. Недавно рядом с нами открылся новый супермаркет, не Сейнсберис. Меня в тот момент дома не было, зато мои дети, которые всегда в курсе последних магазинных новостей, побывали там сразу же. Они и посоветовали мне одеться потеплее. День был знойный. Над Лестером ацетиленовой горелкой висело солнце. Но я послушно надела кардиган, брюки и рубашку. Со мной поехали двухлетняя внучка Финн и ее отец. Мы вышли из машины. «Гляди, динозавр!» — сказала Финн, так естественно, будто динозавры привычно ошиваются около автомобильных стоянок после обеда по субботам. Но она оказалась права. К стойке для велосипедов был привязан динозавр. Словно его доисторический хозяин заскочил на минутку за булкой из муки, молотой на каменных жерновах. Из-за угла к нам шагнул мужик 4-метрового роста. Финн посмотрела на него, даже глазом не моргнув. «Привет», — сказал он ей и взял под козырек. «Привет, дядя», — ответила Финн, немало не удивляясь чудным ходулям. Из миски у входа лакала воду маленькая белая собачка с клетчатым бантом и в шляпе-цилиндре. Финн строго посмотрела на собачку, а я уже гадала, не будут ли на полках сидеть марсиане, а за кассами гориллы. И если так, сочтет ли Финн и это нормальным для супермаркета? Потом я напомнила себе, что все двухлетние дети сумасшедшие. В этом их особое, безумное очарование. Для Финн сейчас самая большая драгоценность — открытка с изображением окна, из которого, ухмыляясь, выглядывает свинья. Мы вошли и попали в Антарктику. Ослепительно белый свет и холодина. Ей-богу, я не удивилась бы, даже если навстречу к нам вышла стайка пингвинов. Кутаясь в кардиган, я с жалостью поглядывала на заледеневших покупателей в рубашках и шортах. На некоторых чокнутых девицах вместо футболок были лифчики от купальников, словно они заявились сюда с пляжа. По-моему, для любого супермаркета вопрос жизни и смерти – свежесть фруктов и овощей, так что этот провалился на все 100. Полный крах в виде гнилых помидоров и вялых початков кукурузы. Хватая последний грустный пучок лука, я подслушала беседу двух продавцов в униформе. Они поздравляли друг друга с выручкой за первую неделю, стоя у горы скукоженной картошки, поросшей зловещими зелеными ростками. На ум пришла фраза «Пир во время чумы». У меня застучало в висках, а это всегда знак того, что я сейчас выдам. Мои дети раньше даже боялись этого. Одна из дочерей до сих пор содрогается при воспоминании о моей стычке в автобусе с какими-то молокососами. Я попросила их перестать сквернословить, они же, наоборот, начали ругаться еще хуже. А остальные пассажиры смотрели на меня с ненавистью, будто это я матерюсь. Откатив тележку подальше от наглых продавцов и вони гнилых фруктов и овощей, я оглядела витрину со свежим мясом. Приятный юноша-продавец, которого я спросила, есть ли баранья печень, похоже, никогда о ней не слыхал. «Может быть, она вообще исчезла, как монеты в полкроны и бельевые катки?» — подумала я. Юноша предложил свиную печень, такую свежую, будто ее только что вырвали у несчастной свиньи. Клянусь, она все еще дрожала на поддоне, поэтому я ее отвергла. За 15 минут пребывания в магазине руки и ноги у меня совершенно окоченели. Я мечтала избавиться от тележки и выскочить на солнышко. Щеки Финн утратили милый румянец и обрели голубовато-бледный оттенок. Но я решила потерпеть. И мы двинулись по магазину дальше, мимо мужчины на ходулях, который согнулся над полкой, набирая продукты. В его корзине лежали признаки одиночества. Замороженные обеды на одного, маленькая буханка хлеба, коробка лапши. Пока Финн во второй раз бегала в туалет, продавец помог мне упаковать покупки. Мне не понадобилась бы его помощь, если бы не безобразно тонкие пакеты, которые невозможно было открыть одеревеневшими пальцами. В висках опять затикало. Чтобы поддержать разговор, я спросила, не мерзнет ли он в рубашке с коротким рукавом. «Уже привык», — ответил продавец с отвагой Скотта, идущего в экспедицию. Но кассирша сказала, что поддевает под фирменный халат теплый джемпер. «Здесь все жалуются на низкую температуру», — призналась она. Я подумала об адском холоде, гнилых помидорах, наглых продавцах, о пакетах, которые не открываются. И мне захотелось, как двухлетнему ребенку, упасть на пол и закатить истерику. Но я себя сдержала. Финн вернулась из туалета. Она бы меня не одобрила.